Глава 8. Мы еще какое-то время поболтали о славянской мифологии, о различных существах, что я встречал. Не хватало только Мариана. Ох, он бы ей рассказал о забытых богах. Влад сидел с нами, слушал. Феодора так и уснула на пледе возле костра. Человек, что с нее взять? Я решил аккуратно перенести ее в дом и поднял на руки, а она сквозь сон обхватила мою шею. «Ты чего?» – вскочил Влад. «Брось ее в траву!» «Отнесу ее лучше в дом». Феодора прижимается ко мне, и я зачем-то оправдываюсь. Она нужна нам для дела. Чувствую, как Мавка сверлит меня взглядом. Ну и пусть. Феодоре лучше спать в кровати. Я аккуратно накрываю ее одеялом и засматриваюсь. Спит, как обычная смертная. Ничего привлекательного. Тихонько поднимаюсь на второй этаж. Мариан уже видит сны. Хорошо, пусть отдыхает. Ему нужны силы. Брат рядом, стережет. Молча кивает мне. «Смертная уснула», – тихо говорю я. «Как он?» «Хорошо. Рана зажила. Мы подготовились к бою. Я наточил серебряные клинки. У нас несколько упаковок полыни. И порошок из нее тоже готов». Устало сажусь рядом с Ратмиром, прижимаюсь к нему, кладу голову на грудь. Слышу, как медленно бьется его сердце. «Мне тоже нужен сон». «Я слушал вашу болтовню», – признается Ратмир. Бархатный голос брата ласкает слух, убаюкивает. «Как считаешь, что он задумал?» – спрашиваю тихо. «Неужели на самом деле готов уничтожить мост, стереть завесу между мирами? Мне даже представить это страшно. Как Радим может покушаться на святое?» «Мы не позволим ему», – уверенно произносит Ратмир и прижимает меня к себе, успокаивающе гладит спину сквозь футболку. «Что бы он ни затеял, мы не дадим ему это сделать». «Ратмир ненавидит Радима. У него есть причины. Я верю ему. Если брат говорит, что мы сможем, значит, так оно и будет. Он что-нибудь придумает. Он всегда сможет нас защитить». Так и засыпаю в его объятиях. А вдалеке звучит голос Радима, те слова, что я не осмелился произнести. «Радамир, ты будешь моим. Хочешь ты этого или нет? Вот увидишь, мы снова сольемся с тобой воедино».